сейчас как? Чё долго? Долго? Задержка. Долго? А может не задержка? Раз. Раз. Ну. Раз. По-моему, тут тоже долго. Да долго. Да. Секунд 15-20. Блин, как вы в черночью играли, непонятно. Да я тебе говорю, не было никакой задержки вообще. На каком быстрее было, не помнишь? Я тебе говорю, не было никакой задержки вообще. На каком быстрее было? Я-то тебя слышу, и ты меня сейчас слышишь, правильно? Мы в реальном времени слышим друг друга сейчас. То, что задержка на серваке, это фигня. Не-не, какое реальное время? Ну вот я сейчас тебя услышал, ответил, но ты ответ получаешь через 20 секунд. Так это когда было? Может быть такое, я уже от тебя слышал, что через 20 секунд ты ответ получаешь. Только что? Сразу? Ну как это через 20 секунд? Ну и а как это я проверить? Сразу, понимаешь? Что я сейчас сказал? Потом повторяется как? Я тебя слышу сразу. Через 20 секунд. Что я сейчас сказал? Вот тут ты и сказал. Через 20 секунд. Что я сейчас сказал? Вот тут ты и сказал. Не, ну вот я и говорю, это тебе пришло через 10 секунд. Вот сейчас-то я говорю, ты не слышишь? Вот что я говорю? Раз, два, три, четыре, повторяй. Раз, два, три, четыре. Понял, значит... Не-не-не, 8, 6, 9, повтори. 8, 6, 9. Видишь, нифига ты не слышишь. Ну я понял. Да, понял. Ну я понял. Так чё понял-то? Я молчу, а видишь, а там запись тебе повторяется, короче. Как-то так. Блин, что делать-то? Да. Фиг я знаю, ну вчера играли, обалдеть, я тебе говорю, блин, ГСБ. Этот даже слушал нас. Ну, вот надо с ним, короче, слышал, попробовать. Так, тут бы никто. Так, не, подожди, понимаешь, в чем дело? Видишь, тут никого сейчас нету, да? Значит, это левый вариант сейчас, понимаешь? Ну? Все сидят на том серваке, где нету задержек. И так там сейчас лобает куча народу, поверь мне. Думаешь, так пойдем к народу вот попробуем. А мы сейчас никого нету, прикинь, что за бред? А мы сейчас вот сидим, никого так нету. Вот подожди, вот когда... Пошли, когда слышишь, вот когда к народу я играл, попробуем. Вот, а, когда нет, когда он настроил, сразу появился... Когда, вот, что? Я играл, когда он настроил... Появился сразу чувак, понимаешь? Мы начали играть с ним. Ну, говори. Сразу чувак, понимаешь? А? Потому что задержек не было. Потому что задержек не было. Во, пошли тогда вот сюда попробуем. Там два чувака каких-то вроде сидят. На 49-й? На 49-й? Да.